Второе. Сага об Олаве Святом. Глава 10. Потом Олаф поплыл в Данию и встретился там с Торкелем Высоким, братом Ярла Сигвальди. Торкель присоединился к Олаву, так как он как раз собрался в поход. Они поплыли на юг вдоль берега Йотланда, к тому месту, которое называется Судрвик, и захватили много викингских кораблей. Эти викинги, которые с большими дружинами постоянно были в походах, называли себя конунгами, хотя они и не правили землями. Олаф напал на викингов, и произошла большая битва. Олаф одержал победу. Сигвард так говорит об этом. «И четвертый вскоре спор мечей затеял вождь. Молвой прославлен, бой его геройский, когда там у данов дружины в ужасном Судрвике нещадно мир поправ сражались».